Исцеление Ильи Муромца. Ой, вы люди мои, люди добрые, люди добрые, соседи ближние. Вы придите-ка посидеть ко мне, вы скажите-ка мне про старое, про бывалое, про того Илью, про Муромца. В старину было, в стародавнюю, когда князь Владимир венец держал, в том славном городе во Муроме, во большом селе Карачарове, жил крестьянин Иван Тимофеевич. У того крестьянина изо всех детей было детище одно любимое — Илья Муромец да сын Иванович. Как сидел он сиднем ровно 30 лет, 30 лет не имел ни рук, ни ног, на печи ли яму под собой протер. День и ночь он Богу молится, восполошится только, опомнится, как заслышит вести от странников про того соловья-разбойника, что дорогу залег на Киевград. Станет спрашивать о нем, выведывать. «Что тебе до разбойника, дитятко?» — говорит государь его батюшка. Ничего он на то не ответствует. Самому же все и во сне, и в явь соловей-разбойник представляется, и молиться окаянный не дает ему. Приходило время летнее, время страдное, дни сенокосные. Уходил государь его батюшка со родителем его, со матушкой, да со всем семейством любимым на работушку на ту крестьянскую, очищать от дубья колодья пожню. Оставался дома один Илья. Идут мимо тут старцы незнакомые, нища братья, калики перехожие. Становились под окошечко косящето, говорили Илье таковы слова. «Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын! Восставай-ка на резвы ноги, отворяй-ка ворота широкие, впускай-ка калик во храмину, подавай-ка каликам напитися!» Ответ держит каликам Илья Муромец. «Ай, живы, калики-перехожие! Рад бы вас впустить во храмину, рад бы вам подать напитися, да вот сиднем сижу уж 30 лет. 30 лет не имею ни рук, ни ног!» Говорят калики-перехожие. «Ай же ты, Илья, восставай-ка сам!» Илья Муромец сидит, силу пробует, тронет правую ногу, поднимается, тронет левую, и та поднимается. Восставал Илья на резвы ноги, отворял ворота широкие, впускал калик во храмину. Взял тогда братину в 1,5 ведра, опускался в подвалы глубокие, наливал братину пивом крепким, подносил каликам перехожим. Отпивали калики перехожие, подавали назад Илье Муромцу. «А испей-ка, Илья, ты после нас!» Принимал от калик Илья Муромец, испевал братину за единый дух, только пиво-то и видели. У Ильюши сердце разгорелося, тело белое да распотелося. И возговорят калики перехожие. «Что теперь ты чуешь в себе, Илья?» «Бьет челом Илья, калик поздравствовал. Чую здравие в себе великое!» Говорят калики перехожие. «А подавай-ка ты нам еще испить!» Взял Илья братину больше прежнего, опускался в подвалы ниже прежнего, наливал братину пивом крепче прежнего, подносил каликам перехожим. Отпивали калики перехожие, подавали назад Илье Муромцу. «А испей-ка еще ты после нас». Испевал он братину за единый дух, только пиво-то и видели, и возговорят калики перехожие. «Что теперь ты чуешь в себе, Илья?» «Слышу силушку в себе великую. Кабы столб был от земли до небушка, во столбу утверждено золото кольцо, за кольцо бы взял, перевернул землю». Говорят калики промеж себя: «Много силушки дано Илье, не снесет его мать сыра земля, надо будет поубавить ему силушки». Говорят калики Илье Муромцу: «А подай-ка ты нам еще испить». Взял Илья братину больше прежнего, опускался в подвалы ниже прежнего, наливал братину пивом крепче прежнего, подносил каликам перехожим. Отпивали калики перехожие, подавали назад Илье Муромцу: «А испей-ка еще ты после нас». Испевал он братину за единый дух, только пиво-то и видели. И возговорят калики перехожие: «Много ль чуешь еще в себе силушки?» «Да убавилось будто наполовинушку». «А и будет с тебя этой силушки. Будешь ты, Илья, велик богатырь. На бою тебе смерть не написана. Ты постой-ка за веру христианскую. Бейся, ратися с силой неверною, с обогатарями сильными, могучими, да со всею поленицею удалою. Не ходи только драться, ратиться со могучим святогором богатырем. Через силу носит его земля. Не бейся и с родом Микулиным, его любит матушка сыра земля. Не ходи еще на Вольгу Всеславича, он не силой возьмет, так хитростью, мудростью. А теперь доставай-ка себе коня, коня доброго, коня богатырского. Выходи во раздолье Чистополе. Как услышишь заржучись жеребчика, что запросит крестьянин за жеребчика, хоть запросит целых 500 рублей, ты давай за него 500 рублей. Станови его в сруб на 3 месяца. Белояровой пшеной его откармливай, ключевой водой его отпаивай. А пройдет тому времени 3 месяца, ты по 3 ночи в саду его поваживай, в 3 росах его во утренних выкатывай. Подводи котыну ко высокому. Станет конь тут поигрывать, поплясывать, головою повертывать, потряхивать, в лошадиные ноздри пофыркивать, через тын взад-вперед перескакивать. Ты седлай тогда добра коня, полагай на него доспехи крепкие, поезжай на нем по Чистополе. Повезет он тебя по Святой Руси и богатырем сильным святорусским. Ты по всей Святой Руси прославишься». Тут калики ушли, потерялись. И пошел Илья ко родителям. За 3 поприща от дому на займище, на работушку на ту крестьянскую, от дубья колодья очистить пал. От работы от той поумаившись, его родные отдыхают, спят. Взял Илья топор во белые ручки, начал чистить пожню займище. Все дубье колодье повырубил, во глубокую реку повыгрузил, развалил все займище великое и топор по корень в пень воткнул. Не начистили семейством всем в 3 дня, сколько он начистил в 3 часа. Как восстали сосна родители, удивлялись они, испужались. Что за чудо такое подеялось? Кто сработал за нас работушку? Подходил к ним Илья Муромец. Рассказал про калик перехожих, как поил он их пивом крепким, как давали и они ему испить, как почуял он здравие великое, получил великую силушку. И пошел Илья во Чистополе. Услыхал заржучись жеребчика. Как ведет мужик жеребчика, жеребчика косматого, шелудивого. Не рядился Илья, купил жеребчика. Становил его в сруб на 3 месяца. Белояровой пшеной его откармливал, ключевой водой его отпаивал. А прошло времени тому 3 месяца. Стал по 3 ночи в саду его побаживать. В 3 росах его во утренних выкатывать, подводил котыну ко высокому, стал жеребчик поигрывать, поплясывать, головою повертывать, потряхивать, в лошадиные ноздри пофыркивать, через тын взад-вперед перескакивать. Оседлал, зауздал его Илья. Полагал на него доспехи крепкие, говорил сам таковы слова. «Ай ты, славный мой, богатырский конь, послужи-ка мне верою правдою!» Обкольчужился Илья, облатился, стал пытать мечи булатные, как сожмет в кулаке рукоять меча. Сокрушится рукоять, рассыплется. Кинул бабам мечи он лучину драть. Сам берет 3 полосы булатные. В каждой полосе то по 3 пуда. 3 стрелы из полос себе выковал. Закалил во утробе мать сырой земли. Положил их во глубок колчан, положил во налучник свой тугой лук. Брал с собой копье долгомерное, брал еще и палицу булатную. Как не сырой дуб к земле клонится, не листочки по земле расстилаются, расстилается сын перед батюшкой. Себе просит благословенница, да навеки нерушимое. «Гой, еси ты, родимый, милый батюшка, уж ты дай-ка мне благословенице. Я поеду во славный стольный Киевград заложиться за князя за Владимира, послужить ему верою правдою, постоять за веру христианскую». Говорит старый Иван Тимофеевич, «Гой ты, свет мой, чадо порожденное! Я на добрые дела благословлю тебя, на худые дела благословения нет. Как поедешь ты путем дорогою, не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле христианина». Поклонился Илья отцу до земли. Заходил еще за оку реку, котому Миколе Заручевскому, отслужил обедню запрестольную, становил свечу в 25 рублей, посулил вперед в 50 рублей, сам давал заветы великие. В Киевград проехать в 1,5 часа, меж обедней ранний и утренний, поспевать ко столу княженецкому, ко обеду тому воскресенскому. Путь держать дорожкой прямоезжию, не натягивать туга лука, не накладывать коленой стрелы, не кровавить копья долгомерного, не кровавить и палицы булатные. На прощание еще в ладанку взял земельки родной малу горсточку. На прощание пустил по оке реке о ржаного хлебушка корочку. Сам оке реке приговаривал: «А спасибо ж тебе, матушка ока река, что поила, кормила Илью Муромца». Еще видели, сел на коня Илья, а не видели, куда поездку дал.